5 августа представитель Национальной ассоциации корейцев в США выступил с заявлением, а 8 августа председатель штаб-квартиры корейцев в Японии зарубежного штаба Общенациональной лиги за объединение Родиной, являющийся членом японского оргкомитета совместного совещания представителей политических партий, организаций и частных лиц с севера, юга страны и зарубежья за мир на Корейском полуострове и его самостоятельное объединение, опубликовал при заявлении. Оба они осудили клику Пак Кын Хе, препятствующую проведению указанного совместного совещания.